Говорят, как бы ни смотрел, так не соблазнился бы, как бы ни услышал, так и сердце не болело бы, как бы ни вкусил, так и не хотелось бы. Видите, сколько соблазна от наших глаз, слуха и вкуса. Как много людей страдали и страдают от того, что, будучи не тверды сердцем в добрых расположениях, взглянули неосторожно нечистыми глазами, послушали непривычными к развлечению добра и зла ушами, вкусили жадным вкусом. Чувства грехолюбивой, жадной плоти, необузданной разумом и Божиими заповедями, вовлекли их в разные страсти житейские, помрачили их ум и сердце, лишили покоя сердечного и отняли свободу у воли, сделав их рабами своими. Как же осторожно нужно смотреть, слушать, вкушать, обонять и осязать, или лучше, как нужно беречь свое сердце, чтоб через чувства внешние, как через окно, не пробрался грех, и сам виновник греха, дьявол не омрачил и не уязвил своими стрелами ядовитыми и смертоносными небесного птенца нашей души.